Настоящий дюндик. Здравствуйте, друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я хочу вам сказать, что сегодня замечательный день, потому что сегодня в студии у нас настоящий Кирилл Дюндик со своей программой «Настоящий Дюндик». Приветствую тебя, Кирилл. Здравствуйте. Ну что, давай сразу будем брать быка за рога и начнем говорить о том, что же произошло за тот долгий период, когда тебя не было с нами. Ну, произошло не так много интересного на самом деле, потому что то, что бомбят Сирию, для нас уже привычно. Причем там... Такое ощущение, что ее все время бомбят. Да, мы замучились считать уже количество уничтоженных штабов, вот этих складов боеприпасов, там еще что-то. Вот. Но по Сирии там одна всего новость была за эти две недели, которая проскочила. Это гибель трех граждан России. Министерство обороны, я так понимаю, не признало, что это были... военнослужащие, в общем, это туристы были какие-то особо злобные, вот, и они каким-то образом там погибли при бомбежке. Где, интересно, путевки продают? Надо узнать. В Сирию. Путевки в Сирию, да. Ну, я имею в виду вот туристические путевки, да. Да, кстати, по Сирии еще один интересный момент. Красноярец осужден на 2 года 2 месяца неусловно, по-моему. Прямо даже. Вот так, конкретно. Да, на этого... за попытку присоединиться к ИГЛ. Не ту путевку купил человек. Да, вот, ну, сидим, не на ту территорию. Для него нужно узнать, где путевку. Но путевку, видимо, ему продали в ФСБ же, потому что они его на границе его и взяли где-то в мае месяце. В общем, сейчас приговор вступил в дело. Поэтому в целом такой момент, что ИГЛ не дремлет. Будьте внимательны, не покупайте путевки, куда попало. Да, особенно в Сирии. Если вам будут предлагать путевку в Сирию, друзья, сразу бегите, а еще лучше берите этого человека за шкирку и ведите его сами знаете куда. Да, и вас вместе, и в одну камеру не посадят. Даже если вы думали, что вам дадут медаль, ну, не знаю, не знаю. Медаль не надейтесь, на родине вы послужите. Конечно, да. И как этот, и как тот. Вот, значит, из законодательных инициатив буду читать даже, это потому что это звучит вообще волшебно совершенно, из законодательных инициатив отличилась ЛДПР, потому что раньше там нас как-то веселила Мизулина, есть еще у Мизулиной, там следом за Мизулиной бывшая яблочница, я забыл, кто же. Яровая, они лидировали как бы в таком... Вот в эпатаже в законодательном, но тут это Москва, 20 октября, член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Диденко, запомните это, Алексей Диденко, ЛДПР, готовит законопроект, устанавливающий прохождение военной службы в вооруженных силах России в качестве альтернативы уголовному наказанию. Ну, наконец-то. Нет, вот, на самом деле в этом нет ничего, собственно, нового. Там, ты же помнишь, уголовников брали в прекрасном британском флоте в качестве моряков. Это, в общем, практика-то известная. Ну, в России такого, правда, я не припомню. Ну, лиха для начала. Брали в качестве моряков? В Англии? В Англии, да. Там, в общем, можно было... Это чуждая нам капиталистическая страна. Ну, понятно. Поэтому мы не можем брать с них пример. Да, правда, она правила морями, там, правит Британия морями, да, при помощи этих уголовничков. Что касается моей точки зрения, это не абсурд, это далеко вверху над абсурдом. То есть, так, ну, как бы, почему? Потому что служба в вооруженных силах в России, ну, у меня, наверное, представление со времен Советского Союза, это... Честь. Священный это, долг. Это священный долг. Это священный долг гражданина. Да, это служба родине. Мужеского пола, да. Это служба родине, конечно. Да. То есть, и приравнять службу родине. А служить родине нужно осознанно, не по принуждению, а осознанно. Нет, обратите внимание, священный. Священно. Это очень важно. Да. Это значит, что у него есть сакральный священно, смысл. Да. Поэтому Алексей Диденко, гений, просто его можно назвать гений, предлагает заменить вот эти чувства долга. То есть он считает, что эти люди, что чувство долга можно наказывать чувством долга. Я хочу сказать, что в советской армии, где я служил, честно, 2 года рядовым в пехоте, Там такая легенда ходила, что вот дедовщины, ее вообще не было до тех пор, пока в какой-то там промежуток советского времени, я уж не знаю, честно сказать, не разрешили служить в армии людям, которые раньше отбывали какие-либо уголовные наказания. Раньше, я подчеркиваю. То есть до этого периода человек, если он где-то сидел или был под судимостью, он не имел права служить в армии в советской или в красной вообще. Ну вот потом разрешили, поэтому пришли вот такие ребята, не очень, так сказать, моральные, стали устанавливать вот эти вот порядки. Наверное, может быть, господин Диденко когда-то все-таки послужил. Его там отбуд... прошел перевоспитание. Да, да, его там отбуцкали, как сказать. Он подумал, ну слушай, ну так-то нормально вообще, надо и дальше продолжать эту вообще тему. Да, поэтому... Ну, дальше цитирую. «Мы предлагаем для мужчин, впервые совершивших уголовное преступление...» Искупить. Да, легкое и среднее тяжести, рассмотреть возможность их исправления через службу в российских вооруженных силах. То есть, как только мужчина произошла у него преступная инициация, так он может вообще сразу идти в армию. Нет, с другой стороны, подожди, но были штрафбаты. И штрафбат, надо сказать, это, в общем, далеко не малина и не сахар, поэтому, может быть, они штрафбаты наберут вот этими штрафбатами, ну, они, соответственно, вот, потом весь ИГИЛ, вот я ждал, ИГИЛ пока сметут просто. Я ждал, пока ты начнешь говорить про штрафбаты, потому что я встречал такие комментарии еще и в интернете, эту аналогию. И здесь очень интересный момент. Штрафбаты имели место быть во время войны. Ну, а у нас что, мир, что ли? И это была священная война. А у нас тоже священная, она же религиозная война, мы же с религиозной группировкой боремся, да? Я там не знаю, товарищ полковник тебе разъяснит, потому что сейчас, кстати говоря, мы потом поговорим еще про одну инициативу законодательную. Хорошо. Насчет религиозной и священной войны. Это была Великая Отечественная война священная, мы воевали на своей территории, то есть на нас напали. Ну, понятно. Вот. И тогда были штрафбаты. И там вот эта ситуация, то есть тогда получается, что когда ты проводишь эту линию, ты говоришь о том, что у нас идет война. Но мы же воюем, мы же бомбим. Вот. Это ты сказал, я этого не говорил. Ну, вот в газетах пишут, я вот сейчас вот тебе открою, газета там будет написано, понимаешь? Нас будут допрашивать в разных камерах. Да почему? Я же в газете это прочитал. У нас это не война. Вот смотри, пожалуйста, смотри, Иванов говорит, наземную операцию против... ИГ должна проводить армия Сирии, а мы будем поддерживать только с воздуха. Операцию. Он говорит, операцию. Но. Операцию. Война. Война из них никто не говорит. А. Вот. Это я оговорился. А, вот как. Да, товарищ майор. Я рядовой, мне можно оговариваться. Это не война, это операция пока. Вот. Поэтому... Ладно, в общем, посмотрим, чем все это кончится. Еще один аргумент, что это позволит избежать переполненности тюрьм. Ну, то есть тюрьмы освободить. А казармы заполнить? Да, это как раз то, о чем ты говорил. Казенное помещение, что там, что здесь. Да, ты как раз то, о чем ты говорил, что это привести уголовников, мелких уголовников, причем они зачастую более подлинненькие, чем настоящие. Да, заполнить ими казармы, они окончательно перебьют нормальных военнослужащих. Это да, это точно. А может быть, просто этот Алексей Диденко-гений, он готовит государственный переворот таким образом? Это ты посыл, я знаю, посыл? Да, может, к нему тоже следователи зайдут, поинтересуются вообще. Если послушать зачем? Тебя, то, может, и зайдут. Ну, в общем, и предусматривает внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Вот эта идея может оказаться здравой, поскольку у нас как бы окончательно это государство правового нигилизма, то, может быть, объединить Уголовный кодекс с федеральным законом о воинской службе можно, да? И вообще объединить все законы в один уголовный кодекс, в принципе. То есть, чтобы все. Я предлагаю вообще по-другому поступить. Я предлагаю законы отменить, а ввести просто устав. Устав. И жить по уставу. Да, уголовный кодекс переписать в устав и жить по уставу. Да, совершенно верно. Там, в уставе же там все написано, там в том числе и дисциплинарная ответственность прописана. И что должен говорить человек, если к нему приближается какой-то человек, который не должен приближаться. Мне кажется, что Алексей Диденко нас поддержит, если мы с этим к нему выйдем с инициативой, с народной. Завтра же напишем. Завтра напишем ему, что надо переписать все в устав. Спортлото. Да, да. И при этом там просто тюрьмы переименовать в казармы. Хорошо. У нас сразу численность вооруженных сил возрастет. Вот. Настоящий дюндик. Беспощадный красногорский стрелок практически затмил этот случай, когда предприниматель расстрелял у себя в кабинете там замглавы района, я так понимаю, Московской области. Практически Сирию затмил по цитируемости в новостях. Вот. Что интересного? Я думаю, что любой образованный человек знает, что предприниматель убил там 4 человек, и его до сих пор ищет вся страна уже несколько дней. Что в этом интересного? Что, в общем-то, бытовой случай, ну, на самом деле бытовой. Таких преступлений, я думаю, по России, только они, единственное, что не в кабинетах чиновника, да? Потому что начальство пострадало. Вот в чем проблема. Поэтому мы знаем. А, то есть ты думаешь, что это из солидарности, чиновники из солидарности растиражировали эту информацию? Ну, не то чтобы из солидарности, может, ее растиражировали даже из злорадства где-то, понимаешь, вот. Но поскольку, я говорю, фигуранты там, жертвы достаточно высокопоставленные, то кому-то это показалось ужасным злодеянием, а кому-то это показалось, ну, чем-то иным. Да, что интересного появилось буквально сегодня по этой теме, это то, что дали свидетельские показания там две женщины якобы, что перед тем, как расстрелять, он их полчаса избивал в здании администрации. Ну, то есть вопрос возникает, что это за администрация, что туда сначала приходит человек, полчаса, значит, двух женщин как бы берет в заложники, заставляет их молчать, на их глазах избивает там главу, замглавы, как еще каких-то чиновников. Полчаса избивает их, значит, потом стреляет одному в ногу, потом звонит своему шоферу, тот приходит с сумкой с оружием. Значит... Заклинило, кстати. Да. А? У него же заклинило, он сначала достал там какой-то один вид оружия, да, не смог. Достал второй и вот сделал свое дело. Да, я клоню к тому, что как устроена администрация, а это Москва, Подмосковье, то есть, что в ней можно прийти, избивать кого-то там, пострелять с полчаса, потом собраться, уехать, как ни в чем не бывало. Вот. А на самом деле ничего такого. Очень много было заголовков тревожных. Я хочу всех успокоить, что это достаточно редкий случай. Я думаю, что имеет место действительно некая патология, как минимум состояние аффекта на фоне коммерческих потерь у предпринимателя, то есть его там кинули $20 миллионов, нам это просто цифра вообще непонятна, вот. Ни о чем. Да, ни о чем, потому что мы никогда не сможем даже посмотреть, как это выглядит, кроме... Поэтому и панику подняли зря, потому что, скорее всего, и там прямо вот в новостях было, что опасен, вооружен, там будет сейчас всех убивать. Никого он больше убивать не будет, он, судя по всему, всех, кого хотел, убил. Вот, воспрепятствовать ему не смогли. Если не нашли убийц Немцова, вот, будет удивительно, если найдут как бы этого человека. То есть, потому что рангом дело меньше, я думаю, что... И судя по тому, что его не смогли найти ближайшие там трое суток после преступления, он достаточно пришел в себя и достаточно качественно скрывается. Не, ну, судя по его, так сказать, этнической принадлежности, он мог куда-нибудь в горы там уйти, то есть какие-то такие труднодоступные места. Ну да, то есть... Откуда не выдают. Да, и если его не выдадут, это будет такой знак вообще всем чиновникам. Как вести дело? Кидать не нужно на большие суммы. Вот, да, людей. Тут же они тебя послушались, да, конечно. Вот. Ну, я думаю, что если они меня не послушают, то они послушают обидчиков, кого они обидели. Ты знаешь, вот я так думаю, что это вот бесполезно совершенно, понимаешь? Это же вот такая вещь, ну, на одного чиновника там машина случайно наехала. Что же теперь чиновником не быть? Они там так рассуждают. Один момент был такой, что... Большие деньги всегда с риском связаны. Да, да. В сети еще стали привязывать это к тому, что вот началось народное мстительство. Да, ну, вот что это. Я категорически против такой трактовки, потому что я думаю, что, скорее всего, это было, судя по тому, что произошло, мне кажется, что это была просто преступная группа, срощенная очень жестко. То есть И когда люди либерально оппозиционно настроенные стали трактовать это, что вот типа народная месть пошла там в администрации предпринимателей. Все ждут, когда пойдет. Начали сходить с ума. Нет. То есть это редкий случай, когда кто-то недооценили друг друга партнеры, и между ними произошел такой разлад. То есть не скоро еще люди начнут по-настоящему этим заниматься. Вот. На этом фоне интересная новость о том, что в Гватемале произошел вопиющий случай жесткой расправы с чиновником небольшого города Консепсон. Разгневанные местные жители вытащили 43-летнего градоначальника Базилио Хуракана из его дома, облили бензином, после методичного избиения подожгли, в общем, и полиция спасти его не смогла. Вот это уже бунт. Да, это бунт. Да. Вот, потому что это не один там какой-то стрелок, это Гватемала, это Гватемала. Испанская кровь. Ты же там был. Я был там рядом, в Гондурасе. А то какая разница? Вот. Значит, хоть в Коста-Рике. Да. И там еще информация, что там в Гватемала это опасное такое место, там убивают 15,5 человек в день. Мне интересно, как они полчеловека в день убивают. Одного в два дня. Остальных вот сейчас, а одного в два дня. Поэтому вот то, что в Гватемале произошло, это симптоматично, по всей видимости. Потому что и произошло это, потому что было нападение на человека, который этого мэра обвинил в коррупции. И этого человека там избили, что-то на него напали. Это была такая народная месть. То есть это люди уже занялись. Это жесткий такой поступок. Вот в Гватемале чиновники больше задумались. То есть, там есть. Но это другая сторона планеты, другой темперамент. Тем более у них всегда тепло, у нас зима. У нас людям выходить на улицу просто холодно, чтобы идти и разбираться с администрацией, кого-то вытаскивать. А летом все уезжают на дачи. Да, и в Турцию. Никого не собрать, да. Поэтому у нас спокойно. Мне это нравится. Да, это хорошо. Слава Богу. Да. Настоящий дюндик. Следующая новость, она связана с инициативой Коммунистической партии Российской Федерации. Я все жду, когда эта партия закончит свое существование, но она... Дело Маркса, Энгельса и Ленина вечно. Ждать долго придется тебе. Просят Путина о смерти. То есть? Просят возобновить смертную казнь. Коммунистическая партия. Вот как. Да, то есть я так понимаю, что они потирают руки, сидят, ожидая репрессий и возможности расправиться с оппонентами. Вот. В общем, просят возобновить смертную казнь. Для них это привычно. Почему-то никто другой не просит. ЛДПР не просит смертную казнь, они наоборот преступников. Жесткость показывают. Вот типа распоясались, вот мы сейчас вас всех к стенке и шлепнем. Да. Как в 18-м? Да, продолжается дискуссия. Кстати, она ожесточается сейчас почему-то в последнее время. У меня такое ощущение о роли Сталина, о отношении к репрессиям. Значит, потому что в 90-е было очень модно обличать сталинский режим. И у меня сейчас такое впечатление, что появилось достаточно много тех, кто пытается реабилитировать. Да, очень много. Да, да, вот. В том числе у нас есть один там из преподавателей МГИМО, господин Катасонов, он сказал, что в 30-е годы террор и вот это вот необходимое, это диктатура пролетариата с кровью, была вызвана обилием шпионов, которые вели подрывную деятельность. Да, покорили подземный ход в Бомбии. Да, искали двух шпионов, но убили 100 тысяч местных, так скажем, пока до этих двух шпионов не обрели, то есть тотально уничтожили. У нас в России невиновных нет, поэтому мы это знаем. Да, поэтому будем ждать реакцию Путина. Я надеюсь, что он откажет КПРФ, потому что считаю вопрос принципиальным в том плане, что все-таки гораздо лучше потратиться, мне кажется, на содержание 10 приговоренных к пожизненному сроку вот, тяжелых преступлений, чем один раз ошибиться и убить невиновного, что часто было, в том числе, когда... Особенно было как раз при коммунистах. Не разбирались сразу. Понимаешь, там, мне кажется, вот я немножко отвлекусь от темы, но тем не менее о коммунистах. У них сложная ситуация. Вот они что бы ни предложили, давай честно скажем, на них все равно будут что-нибудь повесят обязательно что-нибудь. Ну вот представь себе, вот любую законодательную инициативу, какую-нибудь нелепую, например, коммунисты приходят, Зюганов, и говорит, я предлагаю разрешить публичные дома. Ну, там, обоснуют это все туда-сюда, в налоги, значит, там, граждане ходят, санпроверка, все как положено. И сразу рейтинг вырос процентов на 15, они было ДПР обогнали. Нет, им будут кричать политические проститутки, вы какое имеете право? То есть, вот другие бы сказали, все бы сказали, да, это государственное мышление. А коммунисты скажут, им привесят. Понимаешь, у них тяжелое историческое наследие. Я им в этом смысле даже сочувствую. И я хочу вот что одно сказать. Я, конечно, понимаю, что есть у кого-то, так сказать, историческая такая обида или наоборот, там, желание историческое, на что-то опереться историческое. Друзья мои, личные обиды, вот на самом деле, ни на Иосифа Виссарионовича, ни на Лаврентия Павловича, ни на Никиту Сергеевича уже быть ни у кого не может, потому что у кого были личные обиды, их, к сожалению, с нами уже нет. Может быть, начнем жить вот сейчас, здесь и сегодня, и разбираться в сегодняшних проблемах и в сегодняшних взаимоотношениях, чем сидеть и, как говорил поэт, ковыряться в окаменелом говне. Очень правильно направил разговор в том плане, что и одна из причин, аналитики говорят, почему это все время всплывает, потому что не произведена, так скажем, вот это вот погребение этой проблемы. То есть, если в Германии после победы над фашизмом там была проведена серьезная работа о том, чтобы как-то вот переработать это и забыть, у нас этот как мираж и призрак этого и Ленина, и Сталина, и всех этих людей у нас все время бродит. У меня претензия к коммунистам всего одна. То есть мне очень нравится идея, и мне близки на самом деле идеи социализма. Вот. Это формазон. Я-то как угодно. Формазон, как, да. Угодно меня, как угодно меня называй. Я все-таки родился и вырос в СССР, и гражданином СССР, я считаю. И мне эти идеи близки. И коммунистов я не люблю по-своему, за другое. Мне ничего личного нет, у меня производственное. Мне не нравится, что наша коммунистическая партия Российской Федерации своим существованием порочит нормальные, здравые идеи социализма. То есть они для них... так ты, значит, социал-демократ. Ты социал-демократ, такого европейского толка. Ну, наверное. То есть вот из этих вот. Нет, не называй меня так, потому что тогда мной заинтересуются. Западные социал-демократы. От коммунистов немножко вернемся к этому, что еще одна инициатива, которая сейчас проходит разработку. Закон 2 года там где-то болтался. Сейчас момент такой, что следственным органам, там, правоохранительным, закон о профилактике преступлений. Угу. Так вот, там одна из форм, что будут вызывать на беседу, значит, и будут вызывать там это ФСБ отдельно, Следственный комитет отдельно. Там, я пропустил, кого будут вызывать? Граждан. То есть сейчас всем этим правоохранительным органам вменяют. Угу. Ну, наверное, будет какая-то разнарядка. Угу. Вести работу по профилактике преступлений. Я думаю, нас первых... Да, я тебе говорю, что они послушают эфир. Вот. Да, то есть мы можем... Ну, мы можем, кстати, пригласить на беседу прямо в прямой эфир. Нет, это слово. Нельзя. Нет, ты же понимаешь, здесь есть тайна, так сказать. Тайна. Ну да, я бы даже сказал таинство. Да, это исповедь практически. Да, это же исповедь, таинство не надо. Вот эти вещи, это сакрально. Закон этот возобновился. Он инициирован был еще при Медведеве, то есть долго пролежал. Я думаю, что он реализуется самым этим кощунственным образом, как обычно. То есть следователю, кроме 100 уголовных дел, еще обяжут посетить 55 алкоголиков и отчитаться. Беседы вести, душа спасительная. Ну и надеюсь, что они будут широко применять, допустим, новые формы работы. Допустим, зайдут аккаунты в Фейсбуке, будут вести беседы. И кидать вам письма счастья. Будешь себя плохо вести, имей в виду. Имею в виду, да. Нет, между прочим, раньше сотрудники ОБХСС Я дело в том, что немножко поработал в торговле в советское время, в молодости совсем еще. Вот. И сотрудники БХСС были прикреплены каждый к своему участку. Был там, допустим, я в ЦУМе работал, там был свой сотрудник БХСС. Надо сказать, что это был такой представительный мужчина, а год был 78 или 79-й. То есть, можете себе представить, довольно бедное время. Он ходил в каком-то гигантском кожаном плаще до пола. То есть такое ощущение, что он вышел откуда-то вот буквально из канцелярии. Буквально вот вчера. То есть очень дорого одетый мужчина, и он периодически подходил, пристально смотрел и говорил: «Смотрите у меня, ребята». Ты знаешь, это впечатляло. Нормально, нормальная методика. Смотрите, ребята, если плащ протрется, не успеете поменять, я тут вам в ЦУМе устрою. Вот, это вот так. То есть, видишь, профилактика тоже имеет смысл какой-то определенный. Ну, безусловно, имеет, и я думаю, что... А, еще при Павле, между прочим, императоре, извини, что я перевел, при Павле Петровиче, который вот правил у нас после Екатерины Великой, будочников ставили, будочников. Собственно, будочники ничего не делали, они просто стояли. Но видом своим грозным напоминали гражданам о важности соблюдения законов и правопорядка. Вот так. Будочники. И если что случалось, то вот будочник. А где будочник был? Почему будочник не просмотрел? Я предлагаю, между прочим, тем более безработица дикая, согласись. Вот давай по-честному скажем. Да, и у нас охранники, это новые рабочие места. Охранники, да. Куча охранников, да. Можно их как-то перераспределить. Да. А будочников заставить содержать граждан, чтобы со всего квартала собирали деньги... Платили будочнику, чтобы государство не отягощало. Конечно, конечно, конечно. Да. Будочки такие там уже известны, у них и эскизы есть, вот эти вот черно-желтые полосатенькие такие вот. Очень издалека видно и хорошо. Грозный будочник стоит. Да, можно еще шлагбаумы, кстати, сделать. При Павле тоже было сделано на въезде и выезде, обязательно в каждом городе шлагбаум. Шлагбаум есть уже, не в городе, уже во дворе в каждом есть шлагбаум. То есть к шлагбауму просто побудки. А то в городе еще, понимаешь, для острастки. То есть он вообще может не закрываться, но он будет висеть. Ты в город въезжаешь и начинаешь чувствовать, что выехать можешь. Ну, не выехать. Их, они же поставят шлагбаумы на въезде, они начнут конкурировать с этими гаишниками. Ты видишь, какая творческая мысль у нас с тобой у Криаклов. Поэтому нас, когда с тобой вызовут там соответствующие места, куда Макар там телят не гонял, мы им обязательно что-нибудь предложим. Я думаю, что нас поместят, вызовут и поместят в специальное учреждение, я даже знаю. Ты рядом с ним жил. И мы там будем творить. Там кормят бесплатно, почему нет? Конверты клеить, творить. Конечно, кормят бесплатно, пижамы дают. А доктор будет складывать это все. Пижамы дают, да. А то я вот сижу и думаю, господи, где денег взять? На то, на сё, на пятый. За квартиру платить не надо, на одежду тратиться не надо. Ну и, в общем, на еду тоже замечательно. Еще и лечат бесплатно. Даже от того, о чем ты не знаешь, лечат. А это не важно. Главное, чтобы лечили. Болезнь найдется. Забота – это приятно. Ты же доктор, ты знаешь. Был бы пациент, болезнь найдется. Я просто сейчас вот специально так немножко балагурю, потому что у нас буквально через 2-3-4-2-1-2-1 секунды пауза. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать с 50-летней семейной парой. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Настоящий дюндик. Продолжаем программу «Настоящий Дюндик». Да. В студии Олег Тихомиров и настоящий, да, Кирилл Дюндик. Для тех, кто дожил до второй части, да, и не устал. Но перед тем, как прийти к местным новостям, еще одна федеральная, можно сказать, даже всемирная, это рейтинг Путина обновил исторический минимум, максимум. Да, и приблизился к 90%, 89,9%. Я думаю, что люди, которые рисовали этот рейтинг, работали перед этим в супермаркете, потому что когда я вижу 99,9, ценник очень напоминает. Ты же знаешь, важное психологическое значение, что тебе есть к чему стремиться. Да. Не 2000, а 1999. Да, поэтому... 89, то есть было там 84, 86, в общем, 89, такой скачок. Связывают это с разными причинами, не очень это для меня важно. Мне становится страшно, потому что налицо очень простой замысел, и он может прийти в голову оппозиции, но довести рейтинг до 100%. Тогда получается... А это неразумно. Зачем дальше жить? Вот именно. Это неразумно. Нет, с оппозицией, да, разумно. Оппозиция борется, пытается понизить. И вдруг и придет в голову оппозиции. А взять и повысить. И повысить. Да, да. Этого нельзя позволить. Нельзя. То есть нужно с оппозицией работать, чтобы ни в коем случае... Люфт, как говорят, люфт. Да. Должен быть воздух, люфт. Вот. Для совершенства. Да, потому что цифры предельные. В истории нет примеров движения назад. Как нет? Ну, так нет. Потому что если дальше рейтинг начнет падать, расти некуда, на месте жизнь не стоит. Начнет падать. Ну, с другой стороны, подожди. Вот смотри, допустим, возьмем там 91-й год, Борис Николаевич, где он там, на танке или на броневике, у него рейтинг там реально был высочайший. А потом в 95-м у него, оказывается, там рейтинг был то ли 15, то ли 20%. Вот неважно. Я, знаешь, чему это тебе говорю? Падать он может. А кому какое дело? Но когда, на кого в этой стране падение или возвышение рейтинга хоть как-то повлияло? Да, я это Путин, все равно, что мы здесь сидим и обсуждаем. Я ж не о народе, я о Путине беспокоюсь. А его моральном состоянии. Представляешь, человек работает 15 лет. Как раб на галерах. Как раб на галерах. Рейтинг 90%. Тут 20%. Представляешь, моральное состояние. Неприятно. Приятно. Неприятно. Вот. И Ельцин, что, он может и... Потому там где-то начал выпивать, танцевать, там как-то вести себя не очень уже расстроенный был сильно. Понимаешь? Тогда вообще нужно запретить. Нужно запретить и не показывать им. А зачем? На самом деле, я думаю, что вообще... Вот это же смысла никакого нет. Это безумие какое-то. Вообще рейтинг президента у нас уже давным-давно 147%. Ну... Просто я считаю, что это такой сам Путин, человек стеснительный. Он говорит, давайте оставим оппозиции хоть какой-то шанс, чтобы у них хоть было впечатление, что у них есть смысл к существованию. И будем писать не 147% рейтинг, а 86%, 84%. Я вот правда, я против рейтингов, так же, как, например, я не очень за там, конкурсов красоты, понимаешь? Ну вот показывают, какая девушка красивее другой, понимаешь? Вот что это такое? Они все хороши. Особенно вечером, особенно после того, как на кухне все прибрали и, в общем, отправились куда-нибудь. Хорошо, там, если ты не видел ее с утра. Да, да. Это отдельный вопрос. Понимаешь, это отдельный вопрос. Так и политиков. Зачем вот эти вот ненужные сравнения, вот эти рейтинги, что у кого больше, что у кого меньше, ребята? Ну, на самом деле, если как не шутить, то действительно ситуация сложная очень и для администрации президента. Потому что чем выше рейтинг, тем легче он опрокидывается. Вот. И тем более в отсутствии альтернативы. Потому что если бы была вторая фигура, обладающая хоть каким-то рейтингом. А, кстати говоря, что они не публикуют рядом с Путиным того же Медведева, допустим? Было бы интересно. То есть, если 90 у Путина... Да. Да, то, значит, 10% у Медведева. Вот тогда понятно. Ну, не очень хорошо, потому что, видишь, он же все-таки друг и соратник, да, и рядом ему доверено правительство. У него должен быть, ну, процентов на 5, на 6, может, на 10. Я не знаю, я не политтехнолог, это ты политтехнолог, тебе виднее. Нет, правильно было бы так. Один месяц публиковать, что 90% у Путина, да, а другой месяц публиковать, что 90% у Медведева. И думать, а сколько же тогда у Путина, если у Медведева 90? Да, потом снова, а у Путина 90, А потом раз, у Медведева 90. Да, вот. Да. И все, и есть два лидера, и у них все время 90, а где там эти 10, и кому они нужны вообще, какая разница? Хорошо. Настоящий дюндик. Красноярск неудобный. За год мы с 23-го места в сотни комфортных городов переместились с 23-го на 41-е место. Ничего страшного у нас не произошло. А кто виноват? Нет, сейчас объясню. Ничего страшного не произошло, не надо беспокоиться, ситуация не ухудшилась. Просто мы ничего... Я знаю точно, что она не улучшилась. Нет, она не улучшилась. Люди пугаются, как если мы с 23-го на 41-е место, то значит, где-то что-то есть прошло, яма, да, которую мы еще не нету видели. Нету ямы никакой. Мы просто ничего не делали. Причина такая, что во всех других городах что-то делали, жизнь улучшалась. А, вот это, да, правильно. А у нас, да, она не изменилась. Мы ничего не делали, и поэтому ничего страшного нет. Жизнь хуже не стала. Просто мы как бы переместились ближе к ЗАДу. Вот. Ну, страшного ничего нет. Ну, как жили, так и живем. Кто-то стал просто лучше, а мы на, да, прежнем месте. Да, то есть кто-то лучше, да, лужа у выезда из моего, да, двора, она такая. Кто-то стал лучше, потому что они хотели лучше, они что-то делали, у них стало лучше. Ну, это их дело, не наше собачье дело. Что, нам зачем напрягаться? Нас я скажу тебе. Мы ничего не делали. Это здоровый консерватизм. Да, это здоровый. Наш сибирский здоровый консерватизм. Мы хотим жить так, как при бабушке. И это хорошо. Понимаешь, мы же вот создали себе определенную атмосферу, вот эту эргономику, или как это правильно называется, архитектуру, там вот этой вот привычки. Нам это, зачем их менять? Это то, что у нас в городе ты архитектурой называешь? Ну, я говорю, эту архитектуру. Да. Да, мы создали этот город, это вот такое... Это такое смешение всего, что... То есть тут ни архитектуры, ни искусства, ни морали, как говорится, нету. То есть позастроили все это точечной застройкой, понавтыкали, сделали непроходимым центр города, занимались вместо того, чтобы 20 лет мы занимались созданием нашего города в новой России, да, то есть мы вместо того, чтобы строить на окраинах, мы строили в центре, да, то есть мы продолжаем в центре сдавать жилье. Ну, значит, нам так нравится. Да, ну, нормально. Конечно. Нет, но раз есть предложение, да, вернее, да, раз есть спрос, то, да, и предложение это, да, есть. Да, мы живем здесь плотненько, поэтому в рейтинге мы немножечко приопустились. Страшного ничего не произошло. Вот. Это даже хорошо. Да, и цифра не дотянула здесь. Это вот даже там хорошо, да, друзья, да, мои. Да. Чем ниже мы будем в рейтинге, тем значит, что мы верны и крепки традициям. Да. Ничего не меняем. Быть, и, может быть, дадут денег, как останется. Да, совсем, когда мы совсем опустимся, нам еще и, да, денег нам дадут. Денег, да, дадут, и мэра поменяют. Да, ну вот, да. И губернатора потом. Ну, город же это почти треть края по, может, населению. Быть. А тебе, да, прям так хочется. Поменять? Ну, хочется чего-нибудь новенького. Да ладно. Ну, новенького хочется. Кстати, про губернатора услышал разговор с молодежью, новую версию. Да. Мне не приходило в голову. Потому что был, на, 2 недели назад был вброс там что-то по губернатору, а тут я вдруг услышал версию от молодой девушки, и она говорит: я ненавижу губернатора, он делает Красноярск провинциальным и край. Откуда это она взяла вообще? Вот, значит... Чего он-то делает? Это было, есть и будет, друзья мои, успокойтесь, девушки. Это совпало, потому что... А, совпало с периодом ее взросления, видимо. Нет, нет, не надо, не наезжай. Девушка умная, мысль у нее правильная, я хочу... Девушка умная. Я хочу разобрать еще... Знаешь, что это называется? По-моему, это оксюморон или что-то в этом роде. Оксюморон, да. Да, да. Речь идет о том, что Красноярск... всегда был городом таким немножко сумасшедшенкой. То есть, допустим, вот был Пимашков, да, у нас были фонтаны, там, эти пальмы, елка большая появилась, ну, что-то происходило. То есть это был город с такой со столичной сумасшедшенкой. То есть здесь ничего такого по существу не было, кроме военной промышленности. Вот. А Новосибирск – это такой город серый, покрытый пылью, провинциальный. И мы их не любим. Да, и мы их не любим. Вот. А теперь получается так, что, ну, ее логика, я так понимаю, я еще буду проводить следствие, с ней беседовать по поводу аргументов, и, может быть, вернемся к этому. Вот. Ее логика такая, что он вот этот вот дух провинциальности новосибирский принес. Принес. Да, то есть, и он говорит, посмотри на него. Бедный да, Виктор Александрович, ну зачем? Да, вот. Ему думаешь, только в одном не повезло. Вот если бы он, допустим, приехал сюда из Москвы, как, допустим, генерал Лебедь, или если бы он прибыл сюда из Норильска, как наш предыдущий, да, Хлопонин, то вот это считалось бы, наверное, хорошо. Мы Новосибирск не любим, понимаешь? Вот и все. Этим все объясняется. Мы только не любим Новосибирск. Там еще есть один момент такой, что Лебедь, Хлопонин, Кузнецов, они не несли вот этой административной, такой урбанистической, культурной нагрузки, муниципальной и федеральной, понимаешь? То есть... Ну, ты сказал. Перевожу. К нам пришел человек с культурой другого региона, понимаешь? И надо, кстати, проанализировать, когда губернатор одного региона, да, переходил в другой регион. Вот что здесь такого сделал господин Толоконский, чтобы мы могли сказать, что с его появлением Красноярск стал похож на Новосибирск? Вот что? Хоть один пример мне, пожалуйста. Вот, он новосибирец здесь, и уйдет. От него пахнет Новосибирск. От него пахнет Новосибирск. Вот, понимаешь, как я могу? То есть, нужно было либо зачистить его всю эту биографию, и фамилию поменять. Я честно тебе скажу, я индифферентно отношусь к губернатору, абсолютно. Он там, я здесь, понимаешь, тем более он занимается... Я к Новосибирску не индифферентно отношусь. Это другой вопрос, да. Нельзя на человека вешать его происхождение. Ну, вот это нехорошо, мне кажется. Это не происхождение. Происхождение не является здесь. Я еще раз тебе говорю, о чем я имею в виду. Это человек, который руководил, это, понимаешь, вот давай будем сравнивать регион с женщиной. О! Вот у него была одна женщина, а теперь он пришел к другой. И представляешь, ему а другая. Она все время вспоминает ему. Да, ему. А что это тебе было? А та-то дура. Да. А теперь смотри, он всю молодость провел с той женщиной, а сюда, понимаешь, пришел тут ко мне доживать. Ну что вот теперь-то? Ну, понимаю, Толоконский молодой, там в партии, в Новосибирске, там все. А тут уже так тынь-тынь-тынь-тынь, значит, упс. Там, значит, родственников сюда принес. Завалященького нам подсунули. Да, что-то как-то. Не нравится. Вот ему теперь нужно все время доказывать, понимаешь, что он вот наш родной, исконный. А вообще, по большому счету, вот когда ты говоришь, что мы там сумасшедшенькие, что мы тут такие сякие, развеселые и прочие расписные, я хочу напомнить, вот, что Красноярск – это город, до следующего города, вот до нашего нелюбимого Новосибирска, это 12 часов на поезде в одну сторону, а следующий город – это Иркутск, 24 часа в другую сторону. Так. Это вот остров, понимаешь? Я всегда говорил, это остров и островная психология. Поэтому мы здесь можем про себя думать все, что угодно, что мы столица мира, что мы вообще единственные на Земле существуем, а все остальное – это какие-то непонятные существа. Да. Мы не знаем. А поэтому можем думать и все, что угодно. Что мы сумасшедшие. Я уверен, поедем на Алтай, там сумасшедших пруд-пруди. И пальмы, и все на свете. И пимашковы. Ну, не знаю. Возможно. Не знаю. Возможно. Надо поехать на нам, Алтай. Нам трудно с тобой надо сойти. Поехать на Алтай. Вот. Может быть, нас когда это... Друзья, родилась идея. Настоящий дюндик. Сегодня у нас с тобой идеи просто фонтанируют. Да. Интересный случай. На дороге возле села Бартат погибло 40 баранов. В общем, 40 ровно. Какая-то цифра такая. Цифра, кстати, 40 это... 40 сороков? 40 это, имеет это мистическая, да, сакральная, да, цифра. Да, сакральная 40 сороков, цифра. Да. Да, поэтому 40 баранов и 5 коров. Значит, переходили дорогу. Угу. Как не положенном месте. Положенном месте. Стоял знак перегон скота. Мазда легковая. Сбила 40 баранов. 40 баранов. 40, да. Она что, гонялась за ними? Я не знаю. Не, ну ты представь себе, вот, вот какого размера баран. Понимаешь? Бедное животное, я им сочувствую, по большому счету. Но тем не менее, вот давай представим себе, вот Мазда, да, вот она размером с наш тобой стол. 5-6 метров длиной и. Ну, в ширину я имею. Сколько она там? 2 метра, там, полтора, два. И вот баран, ну, два барана, вот они идут один за другим. Хорошо, пусть они шли. Они, в смысле, она в лоб им врезалась, бараны, так они. они что, вдоль по дороге, что ли, шли? Не знаю, да. Может, они шли гуськом. Или она проехала в одну сторону, они снова нашли дорогу, она снова поехала обратно. Еще и пять коров, понимаешь? Еще и пять. Мазда. Слушай, не-не-не-не, Мазда, пять коров. Вы что, корову не видели? А Мазду кто видел? У меня такое впечатление, что, наверное, да. Одну корову можно пять Мазд уничтожить одной коровой. Три коровы – это Мазда практически, три коровы. Нет, ты слышишь, огромная туша коровы, понимаешь, вот этот Мазда, это что такое вообще? Да, траур никто не объявил на самом деле. Вот, потому что они списали, там просто, наверное, с тех порезали баранов, коров. Ну, вот фантастический случай, я не представляю, какой это... А Мазду в ответку? Да, в какой этой Мазда, какие динамические показатели имела в момент столкновения, да, чтобы 40 баранов... Мне кажется, даже если БТР-70 бы поехал, он бы столько не уничтожил за раз. Они от БТР они бы разбежаться успели. А, слушай, наверное, бараны стукались друг об друга. То есть, знаешь, как кегли. И погибали. Сейчас печальный. То есть Мазда, наверное, первых пять сбила, и они как в боулинге, эти пять баранов убили пять других. Ну, бараны одно слово. Да, потом еще пять коров уже забросало баранов, и они выбраться просто не смогли. Вот. Ну, в общем, ситуация из ряда вон выходящая достаточно. Потрясающая история. Да, то есть. Было бы интересно посмотреть. Не оказалось на месте никаких видеоблогеров, к сожалению. Вот когда надо, их нет. Да, у меня друг въезжал в лошадь, ну вот, то есть таким же образом, там, правда, знака не было, если переходить дорогу лошадь, ночью там по дороге где-то на западе, в западном направлении, значит, очень тяжелое последствие, то есть Паджеро ремонтировал, ну там месяцев 6. Да, ты представляешь, это какая, это же так... Да, то есть, а 40 баранов... Ты говоришь, 5 коров, 5 коров, 40 баранов, Мазда, ребята, не сходится, не сходится. Ищите в другом месте, куда делись коровы и бараны. Либо еще несколько Мазд должно быть. Ну и пишут, еще 3 автомобиля потом подскользнулись на трупах животных, то есть не успели убрать, в общем, на месте работает ГИБДД. Мы будем следить за этим. Да, будем следить за развитием событий, не появятся ли новые фигуранты. Вот. Продолжается у нас одна из тем местных, широко обсуждается, это истерика, связанная с горсоветом. Население уже абсолютно запуталось, потому что для него абсолютно непонятно, вокруг чего идет разговор. То ли будут выборы мэра общенародными, то ли будет комиссия их назначать. До абсурда дело доводит то, что вот это безумие этого состава горсовета, что они пытаются все... на этой теме как-то пиарится, а народ абсолютно на это не обращает внимания. Потому что этой драмы в народе не существует вообще в принципе. Да, я уверен вот. Совершенно, она существует только в Фейсбуке. Да, она существует только в Фейсбуке. И вот... в рамках вот тех подписчиков, которые есть там у каждого, скажем, да, депутата. И там, да, и когда читаешь эти сообщения, что вот говорят о том, что люди у нас за прямые выборы мэра. Вот. Ну, это, да. люди же запрямили, не собаки же, там, да. бараны. Люди. Я спрашиваю вопрос. Сколько людей? Это да, другой вопрос. Да, кто пытался выяснить, какие люди за прямые выборы мэра, потому что исследование не проводилось. Я даже знаю этих людей. Да, вот. И эти люди присвоили себе право говорить от имени всех людей. Да. Они говорят, горожане за прямые выборы мэра. Там. Часть говорит, что нет, не за прямые, а часть это за прямые. Это такая дедукция. Да, такая, дедукция. Знаешь, там есть один... От малого к большому. Да, там есть один момент, что вот как бы идиоты выбирают идиотов. То есть аргумент, который был связан с отменой выборов, это то, что люди не могут выбрать качественного мэра, поэтому будет его выбирать некая комиссия. Вот. А закон... этот, с этими аргументами принять депутаты, которых выбрал народ. То есть, если эту логику опустить на этих депутатов, то, значит, дебильный народ выбрал дебильных депутатов, и для дебильных депутатов, наконец, дошло, что народ не может выбирать нормальных людей. Ну, до них вряд ли бы это могло дойти, они же дебильные. То есть, ты думаешь, что это сверху какое-то осенение, просто мистика. Им сказали. Опять же, сказали те, кого не выбирают. Обрати внимание, кого не выбирают, они все знают, они правильные решения принимают. А кого выбирают, ну, вот того и выбирают. Не очень, да. Ну, хочу всех успокоить, что запущенный вот этот разговор о распуске горсовета сильно преувеличен. Это все попахивает на суицид, но пока только на моральный, на физический не попахивает, потому что для того, чтобы его распустить, нужно 3-4 месяца еще заниматься прокуратурой, вряд ли этим будут заниматься, поэтому... Мы надеемся, что этот цирк продолжится, потому что состав меня лично он очень устраивает, потому что есть о чем поговорить, есть что посмотреть, есть что почитать. Они производят очень много такого творчества. Да, творчество там нет. Да, значит, не законное творчество, а просто творчество в чистом виде. Да, то есть от них исходит много всяких различных эмоций, еще чего-то. И пока жизнь не так скучна. То есть Бог с ним, у нас губернатор из Новосибирска. Зато горсовет свой. И город был на каком месте. Зато какой горсовет, какой горсовет. Настоящий дюндик. Прошел. И прошел. Прошел. Форум «Россия зовет». То есть тоже взорвало все высказывание Костина, председателя правления банка ВТБ. О том, что нет смысла кредитовать малый бизнес. Вот. Он сказал буквально следующее, что если малый бизнес не востребован населением, не может ничего делать, зачем ему давать деньги, это будут невозвратные долги. По этому поводу тоже поднялась такая буря, сопоставимая со всеми. И все предприниматели поднялись, и говорят, как можно, и прочее, и прочее. Там, кроме того, еще достаточно интересно выступал Дерипаска. Самое смешное, что форум этот проводил ВТБ «Капитал», значит, и связанный тоже с банком. И там было много выступающих. Поражает удивление то, что малый бизнес возмутился, и политики, и либерально настроенные люди. Удивление их таким отношением. Вот. Потому что действительно малый бизнес не нужен. Но зачем нам малый бизнес? Нам нужен большой. То есть мы же с колен встали. Ну, вот. Мы его и имеем. Да, а вот. Все остальное на самом деле да. Это промыслы. Я тут недавно читал, у нас нет бизнеса как такового. Ну, я имею в виду в малом смысле, вот в этом, вот, частного такого плана. Есть вот серьезные большие корпорации, связанные с государством, с ресурсами. И все остальное это промыслы. Это не бизнес, да, это промыслы. Это промыслы. Да. То есть и на откуп забирает. Совершенно верно, да. И мы немножко там промышляем, не особенно рассчитывая, так сказать, на свое будущее, не особенно рассчитывая на построение какой-то, знаешь, вот такой маленькой бизнес-империи, ну, вот в рамках, естественно, своего там города или там квартала или так далее. Нет. Что заработал? Быстренько вот куда-то распихал, либо проел, либо в Турцию съездил, либо квартирку прикупил, либо еще что-то, там, чтобы на ренту можно было потом жить. Никто не рассчитывает надолго, никто. А это и есть промыслы. И никто не собирается работать. Да, никто не собирается. На самом деле смысле, да. Поэтому что кредитовать? Я думаю, тут все понятно совершенно. Боюсь, Кирилл, что наше время вот уже вышло. Да. Есть мысль, у тебя последнее что-нибудь? Мысль начали, а закончить не успели. Не, вот да? Это и есть наше последнее. Да. Вот что Россия зовет, а и все там выступления были грустными, и было впечатление, что никто не знает, что делать. А кого зовет-то? И вот, куда? И вот и вопрос, что Россия... Нет ответа, летит только нет ответа. На форум «Россия зовет», собрались все жирные коты, там Дерипаска. А, это их позвала Россия. Да, их Россия позвала. Нас с тобой она точно не позвала. Нас не позвала. Вот, вот и тоже ничего страшного, все хорошо, наблюдаем. Полет нормальный. На этой оптимистической ноте программа «Настоящий дюндик» с участием Кирилла Дюндига и меня, Олега Тихомирова, заканчивается. Друзья мои, с Дюндиком встретимся через 2 недели, также в четверг. Всего вам доброго. До свидания. «Настоящий дюндик».